452. Август 11. При утверждении контроля над мыслями очень важно, чтобы мысль попала под луч сознания. Будучи таким образом освещена, она выявляет свою сущность и сгорает под лучом, если негодная. При этом нетрудно отмечать, сколько мыслей негожих пытаются вторгнуться в сознание и угнездиться в нем. Подбрасываемые и раздуваемые темными мысли выявляются тут же, и облегчается с ними борьба. Когда такая зоркая настороженность уявлена в применении, можно ее углубить и внимательно наблюдать за своими чувствами и их характером, не дозволяя, чтобы ни светлые чувствования и переживания омрачали ауру. Окажется, что множество мелких эмоций постоянно стремится нарушить гармоническое и спокойное состояние ауры, даже при малом раздражении и прочих чувствах несветлых. Заградительная сеть ослабевает, и выжигается фосфорная ткань нервов. От подобных эмоций человек может бесконечно устать и чувствовать себя совершенно разбитым, если они достаточно сильны и дисгармоничны. Значит, самоконтроль означает и охрану здоровья. Узда на всех чувствах ученика является ступенью, не одолев которой, не может он двинуться дальше. Спокойствие есть венец духа. Равновесие, утвержденное прочно, мощную охраною служит от вторжения хаотических волн беспокойного моря людского. Как же неотложно, спешно и настоятельно нужно утвердить в себе эти великие качества – спокойствие и равновесие. И можно ли променять их на что-либо или принести в жертву разным мелким и крупным переживаниям, в которых утопают обычные люди? Спокойствие достигается большой ценой и готовностью ради него пожертвовать всем, что его нарушает.